3-4, чтобы проверить швартовы. Бывают дни, когда из-за бортовой качки разом слетают с плиты все кастрюли, и в шкафах бьется посуда. Зимой мы каждое утро обкалывали лед с корпуса судна. Из-за негнущихся, заледеневших концов, с которыми нам приходилось иметь дело, руки у нас покрывались волдырями. Мы по-прежнему живем на судне, и я надеюсь, что еще долго окна моей парижской квартиры будут заклеены серой бумагой. Туризм. Теперь я вижу, что о нем-то я почти ничего и не сказал. Зато рассказал о дожде, холоде, жаре, комарах, о потрескавшейся и содранной коже на руках, об изнурительных переходах. Может быть, именно в этом приключенческая героика и привлекательность жизни на воде. Кто не совершал в воскресный день прогулок по реке? В окрестностях Парижа вы через каждый километр натыкаетесь на понтон, деревянное сооружение, покрытое лаком, с мачтой, на конце которой развивается вымпел какого-нибудь клуба. Мужчины в белых брюках и молодые женщины в светлых нарядах, на всевозможных лодках, преимущественно с английскими названиями, кругами плавают между двумя мостами, двумя шлюзами. Стоило ли об этом говорить? Не лучше ли мне было подробнее остановиться на приключенческой стороне плавания? Приключение, доступное каждому. Ведь вовсе не обязательно стараться сразу объехать всю Францию. Есть маршруты для тех, у кого в распоряжении всего одна неделя, и для тех, кто располагает 3 или 6 месяцами полной свободы. Можно отправиться в Бельгию, Германию или Голландию. А знаете ли вы, сколько денег ушло у нас на бензин за все время плавания? На 10 километров расходовался примерно 1 литр с четвертью. Мы прошли около 3000 километров. Это при том, что нам пришлось сделать не один крюк. Итак, меньше 1000 франков. Сюда же входит стоимость масла. Во столько обошлась перевозка 3 человек, нашей чудовищных размеров собаки, оборудования и вообще всего нашего домашнего хозяйства. Можно устроиться получше, лодку взять побольше, но не следует забывать, что и цена тогда возрастет в геометрической прогрессии. На судно всего лишь на 2 метра длиннее нашего уже потребуется двигатель в 6 лошадиных сил. На судно длиной 7,5 метров нужен двигатель в 10 лошадиных сил. Это значит, что при одной и той же скорости расход бензина увеличится до 5-6 литров в час. Впрочем, какое это имеет значение? Неважно, каким будет это судно. Важна сама жизнь на воде. Осторожнее, это сущий вирус. И не думайте, что от него так просто избавиться. Прощайте гостиницы, семейный пансион в горах, вилла на берегу моря. Каждое лето нас будет тянуть к воде, и каждым летом вам будет хотеться приобрести судно побольше, побыстроходнее, на котором можно выйти в море. Ибо после реки и канала для вас наступит черед моря с его безграничными возможностями. Вы станете совершенно свободно, как на своем профессиональном жаргоне, изъясняться на языке речников и моряков. И когда какой-нибудь тщедушный господин с набережной спросит у вас, тяжело управлять штурвалом? А за какую веревку надо потянуть, чтобы поднять парус? За эту? Вы ответите, как Жорж, одним словом или кивком головы. И вы поймете, что есть только один вид судов. Судно, на котором живешь. Судно-плавучий дом, гнездо, где в непогоду, когда грохочет гроза и бушует море, у тебя есть свой собственный, сухой и теплый угол. На борту Остгота, июнь 1931 года. Уголовная полиция. Сегодня утром на улице Рокетт.